Приложение четвертое. Джон Леннон должен был сыграть Голлума. Питер Джексон. Перевод Бюргер. Питер Джексон подходит к концу своего путешествия по Средиземью Джона Рональда Руэлла Толкина. Путешествие, на которое у 53-летнего режиссера ушла четверть жизни и в котором он вступил в свой средний возраст. Итог. Трехсерийный «Властелин колец», две части «Хоббита» и мировые кассовые сборы в размере 4,89 миллиарда долларов. Выход «Битвы пяти воинств», заключительной части трилогии «Хоббит», может добить сборы до 6 миллиардов, а также дополнить имеющуюся «Оскарную копилку», в которой уже есть 17 статуэток, включая награду «Возвращение короля» за лучший фильм и 35 прочих номинаций. И если Джеймс Кэмерон не выдаст больше ничего принципиально прорывного в своей новой трилогии «Аватар», то, пожалуй, за жизнь нынешнего поколения больше ни один кинематографист не превзойдет достижений Джексона и его команды, бессменно работавшей над всеми его фильмами. Если он и ощущает тяжесть такого груза ответственности, это никак не сказалось на его выступлении на Комик-Кон. Если он и испытывал какие-то трудности, то только из-за джетлага после длительного перелета в Сан-Диего из Новой Зеландии, где он оставил недоделанным последний фильм. Когда я вошел в его гостиничный номер, он уже настолько устал, что лежа предложил мне разместиться на соседней с ним кровати, но потом все-таки встал, рассудив, что только так сможет не уснуть. А я рассказал ему, что со мной было то же самое предыдущим вечером, когда по настоянию сына я смотрел с ним очень смешную телеигру с Крисом Хардвиком, и сыну постоянно приходилось толкать меня из-за слишком громкого храпа. Наша с Джексоном беседа началась с обсуждения возникающего в среднем возрасте апноэ во сне и плавно перетекла в Средиземье. Как близки были Битлз и Стэнли Кубрик к тому, чтобы экранизировать «Властелина колец», и как Джексон перенесет расставание со Средиземьем миром, путевка в которой была выбита им с таким трудом. Джексон. Так ты чуть не запорол сыну веселье своим храпом? Я однажды прилетел в Лондон из Новой Зеландии эконом-классом, и тут мои друзья сообщают мне, что добыли билеты в театр в Вест-Энде. Все представление меня приходилось толкать локтем, поскольку со сцены меня было не только видно, а даже и слышно. Когда я работал фотографировщиком в газете, единственная моя работа много лет назад, то ездил домой в Пукеруа-Бэй, где жил у родителей, поездом. Это была часовая поездка с 16 остановками, и я почти всегда инстинктивно просыпался за несколько секунд до своей станции. Ничто так не утомляет, как разъезды. Вот в пятницу было 18-летие моей дочери, и мы праздновали здесь. Дедлайн. Она же одна из тех очаровательных детишек, которые росли на наших глазах, появляясь в эпизодических ролях во всех частях «Властелина колец»? Джексон. Во время съемок «Братства кольца» ей было 3 года. Сегодня Кэти разговорилась с Элайджи Вудом, и они подсчитали, что при первой их встрече ей было 3, а теперь 18. Ничто так отчетливо не служит отметками прожитого нами времени, как дети. Дедлайн. Фильмы и спортивные события тоже отметки. Циничным быть легко, но я так очарован комик-коновским народом и тем, как это событие выявляет их внутреннего ребенка. Полное отсутствие цинизма. У тебя осталась сейчас возможность наблюдать это воочию. Джексон. Выйти в народ мне сейчас не так просто. Стоит пройти 6 шагов, и сразу навалятся желающие сделать селфи, и дальше прохода мне не дадут. В старину люди просили автографы, и половина из желающих их получить так и не решалась подойти. А теперь от всех исходит какая-то агрессия, все как будто хотят получить меня как трофей на свою страничку. Какая-то всеобщая мания непременно пригвоздить тебя своим сотовым телефоном. Из-за этого все теперь по-другому. Пройдешь 6 шагов, и больше ступить будет некуда. Но я все-таки вышел вчера. Нашел способ пройтись по всему выставочному центру. Дедлайн. Как тебе это удалось? Джексон. О, я замаскировался. Нарядился в злого шута. Можете посмотреть снимки на моей странице в Facebook. Дедлайн. Что заставило тебя преобразиться? Джексон. Так хотела Кэти. И это был ее день рождения. Папа, давай выйдем наружу, сказала она. Я не делал этого уже много лет, несмотря на то, что мне это вполне нравится. Я взял с собой наличные и думал, что накуплю кучу барахла, но ничего не купил. Слишком захватило меня это зрелище и энергетика народа. Мне нужно было очистить память в своем фотоаппарате, и я присел, а ко мне подошел охранник и сказал: «Сэр, здесь сидеть нельзя». Уже много лет ко мне не обращались охранники в грубом тоне, и снова ощутить это было непередаваемо, а костюм злого шута оказался такой удачной личиной, что некоторые просили меня с ними сфотографироваться, и я позировал. Дедлайн. То есть они таки получили селфи с Питером Джексоном, сами об этом не догадываясь. Джексон. По-моему, они от просто снимков со злым шутом были в восторге. Я знал, что ко мне будут подходить с вопросом, а можно с тобой сфотографироваться, и думал, как мне реагировать, не выдавая себя. Так что, поскольку я не мог идти под своим именем, я обменялся бейджиками с моим другом Ави. Я не умею изображать израильский акцент, так что попытался выдать южноафриканский. Сфотографироваться? Да вообще не вопрос. Так я стал Ави из Южной Африки злым шутом. Дедлайн. Ты у кого-нибудь спрашивал, что они думают о Питере Джексоне? Джексон. Нет, хотя это, конечно, был бы высший пилотаж. Но вот один из наших гномов, Грэм МакТавиш, как раз раздавал автографы на панели нового телесериала, в котором он снялся, и злой шут подошел к нему. Мы сделали снимок, и он ни о чем не догадывался. Раскройся я ему, тут же набросились бы любители селфи, и я никогда бы не выбрался из этой западни. Дедлайн. Когда ты впервые прописался в Средиземье, твоя дочь же даже еще не родилась. Джексон. Наш первый телефонный разговор с Харви Вайнштейном по поводу этого проекта состоялся до ее рождения. Дедлайн. И вот теперь, спустя 6 фильмов и почти 2 десятилетия, мы подходим к концу. Джеймс Кэмерон, кажется, готов играть в аватарной песочнице вечно, и у него такая возможность есть, поскольку он сам ее создал, а ты вдохнул жизнь в творение Джона Рональда Роуэлла Толкина. Это его творение, но разве не заслужил ты право самому творчески обосноваться в этом мире и продолжать рассказывать историю о Средиземье, пусть даже это и будут твои собственные истории? Многим будет грустно, если ты окончательно покинешь этот мир. Джексон. Я не думаю, что мы заслужили это право с юридической точки зрения. Из-за прав на наследие Толкина, к сожалению, такой возможности нет. Реальность такова, что профессор Джон Рональд Руэлл Толкин, будучи уже 60-летним стариком, продал права только на «Хоббита» и «Властелина колец». Так они достались United Artists. А перед этим их пытались заполучить The Beatles. Дедлайн. The Beatles? Джексон. Именно. The Beatles, желая экранизировать «Властелина колец», обратились к Стэнли Кубрику. Это произошло до того, как Толкин продал права. Они обратились к нему и получили отказ. Я спрашивал об этом у самого Пола Маккартни, он подтвердил. По слухам, это должен был быть их следующий фильм после «На помощь». Джон Леннон должен был сыграть Голлума, Пол должен был сыграть Фродо. Джордж Харрисон должен был сыграть Гэндальфа, а Ринго Старр должен был сыграть Сэма. И еще многим достались бы различные роли. Пол был очень любезен. Он сказал: «Хорошо, что мы тогда так и не принялись за эту работу, потому что тогда бы эту работу не пришлось делать тебе, а твоя работа мне очень понравилась». Я сказал: «А мне жаль песен. Вы, ребята, выдали бы несколько славных мелодий под это дело. Вы же, в конце концов, The Beatles». Ужасно, что этого так и не случилось. Толкин продал права United Artists в 68-м или 69-м. Единственная своя работа, которую он когда-либо продал. После его смерти его сын Кристофер Толкин перерыл все архивы своего отца, раскопав весь этот материал, который он посчитал достойным публикации, в том числе общеизвестный Сильмариллион, который его отец написал в отдельных отрывках, некоторые из них, сидя в окопах Первой мировой войны. Дедлайн. Припоминаю, эта книга читается тяжелее, чем остальные. Джексон. Ну, мне не хочется углубляться в эту тему, но эта книга была опубликована Кристофером Толкином, как и последующие, и Толкин Эстейт уцепилась за права на экранизацию и никому не хочет их предоставлять. Такова текущая ситуация. Никакие деньги, которые могли бы заплатить Warner Brothers, не переубедят Estate передать права. Нет, нет, нет. И я уверен, что за эти права на экранизацию они готовы были выложить любую сумму. И пока ситуация не изменится... Дедлайн. Крупные режиссеры, такие как ты, снимают кассовое кино, остаются, пока капают деньги за сиквелы, а потом двигаются дальше. Все больше и больше режиссеров предпочитают держаться за те миры, которые создали. В плане бизнеса это как компании из списка 500 журнала Fortune. Ты, Джим Кэмерон, Кристофер Нолан со своим «Темным рыцарем», Майкл Бэй с «Трансформерами». Итог – несколько самых кассовых фильмов в истории кинематографа. А что тебя заставило создать кинематографическое Средиземье и не уйти из него, когда была такая возможность? Джексон. Ну, цена обратного билета из Средиземья настолько высока, что, оказавшись там, уж лучше там и остаться и пустить корни. Как известно, в случае с «Хоббитом» мы попытались отойти на задний план и побыть продюсерами при Гильермо дель Торо. Несмотря на то, что все еще предполагалась наша занятость при написании сценария и продюсировании, это бы позволило мне заняться некоторыми другими делами, пока Гильермо бы снимал и делал постпродакшн. Не вышло. Та половина прав, что принадлежала United Artists, сейчас у Metro Goldwyn Mayer. Но тогда все это было в подвешенном состоянии, и когда Гильермо дель Торо ушел и все свалилось на меня, ситуация была типа «Так, Питер, ты снова у руля». Помните, как Аль Пачино в «Крестном отце 3»? Ты пытаешься уйти, а тебя затягивают назад. Но когда я снова принялся за дело, это было как вспышка. Никогда мне еще не было так весело снимать кино. Дедлайн. Что было самым приятным? Джексон. Что я уж точно не собирался делать, так это 5 лет проклинать все и вся, жалея, что съемками не занимается кто-то другой. Я был настроен на то, чтобы как следует оттянуться и снять несколько отличных фильмов. В этот раз я чувствовал себя увереннее, чем тогда. Эти 3 фильма были сняты более или менее в последовательном порядке. 3-й фильм мне по-настоящему нравится. Я чувствую, что теперь мы задали ход действия на всех парах. Я не хочу ни о чем жалеть в жизни и не жалею. У нас появилось много новых друзей. «Властелин колец» – легендарное событие, связавшее нас со многими людьми. Мне было интересно, может ли такое случиться снова, и оно случилось. Некоторые из актерского состава «Хоббита» – близкие наши друзья и всегда ими останутся. И у меня останется новая уверенность, которую я хочу перенести в новые фильмы. Я хочу попробовать применить все, что я узнал о съемочном процессе и драматургии в других областях. Дедлайн. У тебя были истории о Второй мировой войне, которую ты хотел перенести на экран. И еще As Nature Made Him. Трагедия новорожденного, которому покалечили причиндалы при неудачной попытке обрезания и которого на его беду превратили в девочку. Ты тосковал по этим намеченным проектам, так надолго застряв в Средиземье? Джексон. Да, в какой-то степени. Фильм, которым мы собирались заняться, пока Гильермо снимает «Хоббита», это «Разрушители плотин». Дедлайн. О чем это? Джексон. История про Вторую мировую войну, о разрушении немецких плотин. Уже был такой черно-белый фильм 1953 года, но у нас будет скорее не ремейк, а новое изложение событий налета 16 мая 1943 года. Это излюбленная для многих история. Сколько народу подходило ко мне за последние 5 лет с вопросом «Когда ты снимешь разрушителей плотин? Когда ты снимешь разрушителей плотин?» Вот честно, если меня спросят, что я вынес из 5 лет работы над «Хоббитом», так это чувство того, что я теперь обязан снять разрушителей плотин из-за всего этого бесконечного количества народу, спрашивающего «Когда ты снимешь разрушителей плотин?» Такое огромное количество, не считая тебя. Дедлайн. Ну, я единственный такой идиот, больше интересующийся выдуманной историей Средиземья, чем реальной историей. О, кстати говоря, Пит, когда ты снимешь «Разрушителей плотин»? Джексон. Ну, права все еще у нас, и этот фильм один из нескольких намеченных. Мы еще не выбрали среди них, какой станет следующим, но он определенно входит в этот список. Моего терпения выслушивать все эти сводящие меня с ума вопросы, когда я займусь этим проектом, хватит совсем ненадолго. Так что мне придется им заняться. Я этого искренне желаю. Это одна из воистину замечательных, правдивых историй о Второй мировой войне. Чудесная, чудесная история. В ней принимали участие новозеландские летчики. Кстати, последнему живому летчику, разрушителю плотин, сейчас 95 лет. Единственный, доживший до наших дней, Лес Мунро, и он киви. Так что тут явный новозеландский след. Прошло уже 20 лет с тех пор, как мы в последний раз рассказывали историю о Новой Зеландии в небесных созданиях, а я отношу разрушителей плотин именно к новозеландским историям. То же касается и As Nature Made Him. Поскольку врач, ставший причиной несчастий этой семьи, доктор Джон Мани, был новозеландцем. В конечном итоге, чем бы мы ни занимались и в каком порядке бы ни выпускали фильмы, мы собираемся рассказывать истории киви. Дедлайн. Вот теперь уже во второй раз ты в последовательном порядке снял 3 фильма кинотрилогии. Какие изменения ты привносил в последующие части, наблюдая за зрительской реакцией на части предыдущие? В «Пустоши Смауга» ставки, как мне показалось, были гораздо выше, чем в первом фильме. И вот теперь ты переименовал финальный фильм в «Битву пяти воинств». Видимо, теперь совсем высокие ставки. Джексон. «Битва пяти воинств» — это итог того, что сделали гномы в конце прошлого фильма. Вот была эта гора, набитая золотом, и охранявший ее дракон, из-за которого никто не решался приблизиться к горе. Разбудив и разозлив этого дракона, гномы запустили целую цепь событий. Кульминация, последние 3 минуты предыдущего фильма, задают темп завязки для грядущего фильма, близкий к скорости метеора. А это очень здорово, когда не нужно никакого разогрева предыстории, когда можно сразу броситься в гущу событий и не снижать накал на протяжении всего фильма. Дедлайн. Именно такое ощущение было от 2 крепостей. Джексон. Из всех средиземских фильмов этот, по моим ощущениям, самый остросюжетный. Конечно, наполненных экшеном приключенческих фэнтези-фильмов полно, но этот скорее будет ближе по стилю к такому триллеру, как «Вся президентская рать», где упор делается на арке характера персонажей, и меня это радует. Здесь никаких новых героев мы не вводим, не отправляемся ни в какие новые места, никто не путешествует. В прошлом фильме гномы и все остальные уже добирались туда, где им нужно быть, и все уже были представлены зрителю. Все, что произошло до этого, было перечеркнуто тем, что гора осталась без дракона, а 13 гномов едва ли достаточно для того, чтобы удержать золото. Дедлайн. Из того, что дал тебе твой средиземский опыт в плане режиссерского мастерства и жизненного опыта, что ты больше всего ценишь? В чем-то наблюдается рост вас с Фрэн Уолш и Филиппой Боэнс, как кинематографистов и создателей эпических полотен. Джексон. Всякий раз, как что-то снимаешь, то надеешься, что это помогает тебе расти. Особенность «Хоббита» в том, что очень большое количество материала пришлось брать из приложений к «Властелину колец» и пытаться вплести в повествование. Пришлось создавать такие арки характера, которых в этой книге, написанной для чтения детям на ночь, не было. Давайте в этой точке не будем останавливать развитие персонажей, мы же читаем сказку 5-летнему ребенку, пытаясь заставить его уснуть. Вот практически так обстоит дело. Так эту книгу написал Толкин, и перенести это все в кадр было той еще работенкой. Сложно сказать, чему именно мы научились, но я теперь чувствую уверенность. Ничто не совершенно, но я чувствую, что теперь больше знаю о драматургии и развитии персонажей, чем раньше. Не знаю, произошло бы это, занимаясь мы другими фильмами вместо этих. Если бы нам не посчастливилось в свое время работать над «Властелином колец», то были бы, познакомьтесь, с «Фиблами 4, 5 и 6», «Живая мертвечина» и что угодно еще, мы бы все равно продолжали снимать фильмы на новозеландской земле. Мы бы все равно учились, но тут было, конечно, совсем уж ускоренное обучение. Какая там была первая часть вопроса? Дедлайн. Что дал вам этот опыт? Джексон. Я скажу, что он нам дал. За что я буду вечно благодарен профессору Толкину, так это за то, что благодаря ему у меня появилась возможность воссоздать по оригинальным чертежам летательные аппараты времен Первой мировой и нанять людей и основать фабрику по постройке самолетов Первой мировой войны, которые всегда были моим хобби. Благодаря полученному доходу мне удалось вывести свое хобби на высший уровень. А еще мы создали в Новой Зеландии целую инфраструктуру для киносъемок и постпродакшена. Каждый раз, входя в это здание, я говорю «Спасибо тебе, Властелин колец». Дедлайн. Я достаточно давно слежу за ситуацией и помню о времени, когда все зависело от одного человека, Боба Шея, который сказал «Давайте сделаем это», как раз перед тем моментом, когда права вернулись бы к Харви Вайнштейну, который нанял бы другого режиссера, чтобы снимать один фильм вместо трилогии. В те мучительные минуты перед тем, как провалиться в сон, у тебя крутилась в голове мысль, как близки вы были к тому, чтобы потерять этот проект, и всего этого не было бы. Пока Питер раздумывает над ответом, раздается голос другого конца комнаты, где сидит его давний агент, ставший директором Кен Камине. Каминс. «У меня крутится». Джексон громко смеется. Дедлайн. В этом году разошлась цитата из интервью Вигго Мортенсена, в котором он говорит, что последним двум частям «Властелина колец» пошел во вред отход от фэнтези-элементов, которые ему понравились в первом фильме. И мне стало грустно, ведь его Арагорн был воплощен так чудесно. Теперь, получается, у меня не останется незапятнанной памяти о той трилогии и его вкладе в ее создание. Есть какие-нибудь мысли по поводу Вигга? Тебе самому приходилось жалеть о каком-либо своем комментарии, в котором ты выделил один из своих фильмов в ущерб остальным, и это ранило чувство поклонника? Джексон. Надеюсь, что я ни с кем так не поступил. Не могу сказать, что у меня есть какое-то особое мнение по поводу первой части вопроса. Я просто использовал тот инструментарий, что был мне доступен. И Вигге это известно. В общем-то, мы после этого с ним разговаривали. Впрочем, вроде как его неверно процитировали. Он объяснил, как это случилось, и мы его объяснением удовлетворены. Но я понимаю, что ты имеешь в виду по поводу воспоминаний людей о фильмах. Дело в том, что кто бы там что ни говорил, и как бы ни расхватывались их цитаты, красота остается. И никто ни у кого не отнимет их собственное переживание и личное восприятие показанного в фильме мира. Будь это «Властелин колец» или что-то еще, с вами всегда останется ваш личный выстраданный опыт. Он настолько яркий, что иногда лучше не пересматривать любимые фильмы детства. Вот был ты в восторге от какого-то фильма в свои 6-7 лет, а потом пересматриваешь его взрослым и думаешь «Да ну нафиг!» Это знак того, как изменился мир и насколько продвинулась сфера развлечений. Я вырос на «Тандербёрдах», кукольном сериале. Со сценарием, темпом и сюжетом там дела обстоят весьма неважно, но для меня они до сих пор безупречны, и со мной до сих пор осталось то чувство восторга, которое ощущал тогда. Первые «Звездные войны» я посмотрел в возрасте 16 лет, идеальным для знакомства с этим фильмом, и я вскрикивал от радости, когда взорвали «Звезду смерти». Я встречался с Джорджем Лукасом и узнал множество подробностей, которые скрывали с фильма «Покров сказочности». Но ничто не изменит то драгоценное для меня воспоминание. Никто никогда это не отнимет. Дедлайн. Часто встречаю отзывы, в которых говорится, как убого выглядит акула в челюстях. Возможно, я недостаточно вглядываюсь, но, на мой взгляд, все в фильме выглядит весьма убедительно. Джексон. Очень убедительно. Год назад, после новой реставрации, мы снова выпустили «Челюсти» на экран. Выйдя этот фильм сегодня впервые, едва ли кто-либо догадался, что он снят в 70-е. Это просто блистательный, очень цепляющий фильм. Воспоминания – это то, что никогда не исчезнет. Они часть ваших внутренних установок, они едины с вами. И такие киноманы, как ты и я, и вся здешняя тусовка, мы все сформированы теми фильмами, которые мы посмотрели. Дедлайн. Это и есть сущность всего этого комик-кон. Джексон. Я всегда был как раз одним из таких людей. Моя первая поездка за границу без родителей была такая. Мне было 19, и мы с приятелями накопили на перелет из Новой Зеландии в Лос-Анджелес, чтобы попасть на конвент по научной фантастике. мы слушали доклады выступавших, покупали выпуски Famous Monsters, я был всецело этим поглощен. Все это до сих пор для меня родное. Дедлайн. А у меня мечта, что когда-нибудь сяду в кинотеатре и посмотрю подряд все 6 средиземских фильмов, все в 3D. Джексон. Уверен, что не задрыхнешь и не захрапишь. Дедлайн. Обещаю, что нет, даже если придется лежать под кофейной капельницей. Но возможно ли такое будущее? Ты конвертируешь в 3D первую трилогию? Джексон. Все, как известно, упирается в деньги. В Голливуде не делается ничего, что не продиктовано бизнес-интересами. С правами та же загвоздка. Они до сих пор принадлежат некоторым из международных дистрибьюторов, так что придется ждать, пока истекут сроки лицензий, и права не вернутся к Warner Bros. Большинство таких повторных прокатов не окупилось, исключая «Титаник». Перевыпуск «Звездных войн» не имел достаточного успеха, в противном случае мы бы уже увидели следующие конвертации. Дедлайн. Но если будет предложено, ты возьмешься за дело или воспротивишься? Джексон. У меня нет возражений против этого. Эти 3 фильма принадлежат Warner Bros., и я буду всячески поддерживать. Но, возможно, это произойдет только где-то еще через 15 лет. Дедлайн. Именно в те 3 года, когда в декабре выходила очередная часть «Властелина колец», мне больше всего нравилось писать о кинобизнесе. А потом ты выдал те расширенные DVD-издания, и я наблюдал, как в 2 крепостях орки и Урукхай убегают в лес после поражения под Хельмовой падью, и как их пожирают деревья. Это был полный восторг. Эти DVD таили так много открытий. Есть еще что-нибудь, что ты хочешь показать зрителю вдобавок к уже увиденному, даже если фильмы от этого станут длиннее? Джексон. В Смауге у нас осталось 25-26 минут довольно хорошего материала для этого DVD. В первом фильме того, что осталось на полу монтажной, было не так уж много, так что расширенное издание не было таким уж впечатляющим. Но вот тут сейчас будут реально достойные вставки того, чего вы совсем не видели.